48. Юлия. Я очнулась на заднем сидении машины. Голая. В голове плыла радужная муть, и что-то тупо стучало молотком в затылке. Кожаные сиденья неприятно прилипали к ляжкам. С двух сторон меня зажимали своими телами Чельцов и Муратов. Оба в черных пальто, как будто на похороны собрались. Дымчато-серая перегородка между задним сиденьем и водителем давала мне надежду на то, что меня будут трахать. Потому что все остальные варианты мне люто-бешено не нравились. Тошнило меня зверски. Настолько, что я даже думать боялась слишком интенсивно, не то что голову повернуть. Но, к сожалению, я все помнила. Почему только в сериалах у людей случается амнезия от удара головой? Как бы я ни отказалась сейчас от нее. Но я помнила. Как Макс задавал провокационные вопросы, на которые я не могла не ответить. И как я выболтала все против своей воли. Нет, что там. У меня не было никакой воли. Мне просто очень хотелось рассказать ему правду. Вот так легко. Еще секунду назад не хотелось, а сейчас уже да. Если бы не коньяк. Это бы осталось ссорой между ним и Эльдаром. Мне бы тоже прилетело, такова моя судьба, но я бы не сделала самого страшного. Меня так несло от облегчения из-за выболтанного секрета, что слова выскакивали сами собой. Та самая большая тайна, которую я боялась выдать все эти дни, выскользнула из меня как рыбка и не далась в руки, сколько я не пыталась замолкнуть. Что же ты, Макс, так берег меня? Если бы я выпила тогда при нем, я могла бы сболтнуть ему одному, он бы не сделал мне ничего плохого. Я уверена. Эльдар мне нравился больше, но я и боялась его намного сильнее. Там, где Чельцов только отрахал бы меня в наказание, ну и выкинул из универа и из билингвы, Муратов может и убить. Холодок полз по спине. Или это просто холод в машине? Я кинула взгляд в затемненное окно. Мы ехали вдоль заснеженного леса. Снег выпал только ночью, и разом город преобразился. Очистился, начал жизнь с нового листа. А что ждало меня? Я попыталась пошевелиться, посмотреть в глаза мужчинам. Но они оба равнодушно смотрели в разные стороны, каждый в свое окно. Только твердые бедра, укрытые жесткой колючей тканью пальто, сжимали меня с двух сторон. Они также были в кожаных перчатках. Максимально отчужденные и далекие. Макс. Я выбрала, к кому обратиться. Макс. У меня голова болит. Он как будто не услышал. Только потер пальцем подбородок с пробивающейся щетиной и дальше смотрел за окно. Я повернулась к Эльдару и тронула его за локоть. Не получив никакой реакции, положила свою руку на его. Молча, не глядя на меня, но твердо, он переложил мою руку обратно и тоже продолжил молчать. «Что происходит?» — спросила я, уже заранее умирая от ужаса. Мое сердце трепыхалось, как листочек на осеннем ветру, в груди что-то сжималось, а в животе как будто работала стиральная машинка, так скручивались в узел внутренности, когда я пыталась вообразить себе последствия своей болтовни. Тишина. «Куда мы едем?» Уже немного истерически вскрикнула я. «Тишина. Ну ответьте же!» Закричала я, сгибаясь пополам, но после моего крика молчание в машине было особенно звенящим. Только тихонько урчал мотор и мчалась за окнами снежная пустота. И эта пустота мне очень не нравилась. Словно мы удалялись все дальше от города.